Изабель снова погладила великолепный мех. О, если бы у нее была накидка с таким мехом! Наверное, даже у самой королевы не было такой роскоши. Монеты звякнули и покатились по деревянному столу к серебряным лентам. Моргана охватило беспокойство. Ему не терпелось покинуть это место. И дело не только в сильно нывшей ноге. Покупка возбудила у него подозрения. Даже промелькнула мысль о возможной ловушке. Если засады еще не было на месте, то этим объяснялось настойчивое желание продавца задержать их. Торговец торопливо пересчитал монеты, попробовал золото на зуб, чтобы убедиться в его подлинности, а затем сыпал в свой кошелек. Изабель была в восторге от покупки. Торговец же не переставал тревожно разглядывать толпу. «Что-то мне подсказывает, что нам не стоит оставаться здесь», — произнес Морган и кивнул Естину, чтобы тот подвел лошадей. Изабель расстроилась. Она разделяла его тревогу. «Может, это и к лучшему». Пока Морган садился на коня при помощи Естина, девушка краем глаза заметила группу мужчин в зеленых охотничьих костюмах. Те наблюдали за ними, прячась в тени лавки лекаря, и заволновались, когда увидели, что Морган поднялся в седло. Торговец тоже исчез, оставив вместо себя помощника. Они проехали верхом по узкому проходу между рядами, не обращая внимания на настойчивые призывы посмотреть товары, отведать превосходной еды и вина. Выбравшись на открытое пространство, Морган почувствовал облегчение. Он даже предложил остановиться, чтобы лошади пощипали траву. Охотники наблюдали за их отъездом, но не двинулись вслед за ними. «Похоже, капор краденый, или за него уже заплачено», — произнес Морган, желая успокоить Изабель. Такое объяснение казалось слишком упрощенным, но он не хотел отравить ей радость покупки. «Почему бы нам не отправиться в лавку ювелира? У него там своя собственная охрана». Они развернулись и отправились на окраину ярмарки, где небольшой шатер и несколько деревянных столов стояли в стороне от других. Огромный мастиф в строгом ошейнике охранял товар. Два других огромных пса лежали за столом возле хозяина. Красивые украшения ярко блестели на солнце. Это в основном были изделия из серебра с позолотой, только чтобы привлечь внимание покупателей. Дорогие изделия были спрятаны от любопытных глаз. Старый ювелир и его собаки хорошо знали Моргана. Рыцарь много раз встречался с мастером в Херефорде и других местах вдоль границы, где торговал старик. «Неужели это вы, лорд Морган? Какая радость! Вы участвовали в турнире?» Ювелир откинул назад свои седые волосы. Он торопливо обошел вокруг стола, чтобы поприветствовать рыцаря. «Да, я еще вчера выиграл то, что хотел. А сегодня моя дама делает покупки. У тебя есть что показать ей, Даниэль Джекс?» «Ваша дама? О, я рад за вас, милорд. Добро пожаловать, миледи». Изабель улыбнулась и протянула руку ювелиру. «Чудесные брошки и кольца. Или, может быть, восхитительный кулон?»